Глава 7. Неожиданная просьба. И священнослужителя полетели непонятно откуда взявшиеся в руках домового Василия проросшая картофелина, веник и полено. Отец Никифор мастерски уворачивался, то приседая, то подпрыгивая. «Уйди, нечистая! Я тебя сейчас святой водой окроплю!» Мужчина и впрямь достал пузырек, откупорил его и побежал на домового, стараясь плеснуть в того водой. «Ой, жжется! Ай, горячо!» Периодически выкрикивал Василий, когда вода из бутылки священника оказывалась на нем. «А ну, окаянные, успокойтесь!» Во двор вышла Шишига. «Сейчас Илину напугаете, и убежит она от нас с первыми петухами. Дайте человеку с дороги отдохнуть!» Домовой и отец Никифор разом присмирели, и даже вид у них стал как будто виноватый. «Да мы это...» пробормотал один. «Ну, так того самого...» вторил ему другой. Я открыла створку и выглянула из окна. «Доброй ночи! А вы что хотели-то?» обратилась я к священнику. «Все-таки разбудили изуверы! Как есть разбудили!» всплеснул руками Шишига. «Вот я вам!» И она пригрозила мужикам кулаком. «Так я это... поприветствовать пришел. Да узнать... как на новом месте?» Ответил мужчина и притянул сверток. «Вот тут хлеб, сыр да пара яичек. Не нужны ей твой хлеб. Я ее яблоком угостил. Вот!» Домовой скорчил рожу и показал отцу Никифору язык. Я не торопилась выходить и брать принесенные продукты. «Спасибо вам, конечно. А вы днем не могли прийти?» Все еще сонно проговорила я, зевая. «Так я же священник, не к лицу мне к ведьме ходить. Что люди-то скажут?» Замялся отец Никифор. «Вот так, значится!» А Василий даже скривился. «При свете дня мы, видите ли, морды не вышли. Отворачиваются, плюются в нашу сторону, обзывают по-всякому. А как ночь наступает, так и бегут все. Ой, матушка-ведьма, помоги, корова доить перестала. Ой, матушка-ведьма, ребятенок вторую ночь плачет. Не иначе соседка сгладила, помоги. Ой, а госпожа-ведьма, муж непутем изгулял, помоги. Тьфу на вас, и это еще мы у них плохие. А сами-то. Васька косой над сюдимки хромого гуся украл. Украл. Я сам свидетель был. Я что украл? Да не в жизнь чужого не возьму. И это я у них нечисть. Они крадут, а нечисть я. Ну что за люди?» Возмущался домовой. «Грешен человек, грешен!» Вступил с домовым в спор отец Никифор. «Людей злой дух испытывает. Ведь в чем смысл жизни человеческой? В росте духовном». Он многозначительно поднял указательный палец вверх. «А как ему, человеку, расти, если нет испытаний? Так и расти себе на здоровице!» Передразнил его домовой, также подняв вверх указательный палец. «Пожалуйста, я против чоли. Только к чему такие двойные стандарты? А то, как на дороге встретят, так или словом святым приложат, или крестным знаменем гонят. А как нужда припрет, так с поклоном идут. Нечего тогда и ходить». В этот момент я все-таки решила выйти из дома. «Спасибо, конечно, за хлеб и яйца, но вы мне лучше скажите, вот как бы мне в ближайший город попасть? Когда ближайший автобус?» Отец Никифор, явно обрадованный моим появлением, повеселел. «Так Алешка на неделе поедет в столицу. Вот с ним тогда и собирайся. А уж оттуда куда тебе надобно». «Понятно. А почему вы меня в деревню не пустили?» спросила я, беря гостинцы в руки. «Ну так...» замялся батюшка. «Вид-то твой необычный. Сразу видно, ведьма». «А мы в деревню, в прошлую ведьму, нашу деревенскую Аграфену, не пускали». «Глупости — это, конечно, суеверие. Но люди в деревнях тем и живут ведь». «Вот я и говорю». Снова вклинился в разговор домовой Василий. «В деревню не пускали. А сами то и дело сюда шмыгали, что ни ночь, то ни сна, ни покоя». «А как мне с этим вашим Алексеем встретиться и договориться о поездке. Решила уточнить на всякий случай. «Так я ему сам передам, не переживай», — ответил отец Никифор и продолжил. «А ты мне помоги, пожалуйста, дело у меня личное». Мужчина замялся, искоса поглядывая на домового, который хоть и отошел, но стоял рядом и делая вид, что пытался приделать обратно к забору отвалившуюся штакетину. «А я при чем?» Я непонимающе посмотрела на отца Никифора. «Так мне Аграфена-то уже очень помогала. Без нее я и не знаю, как вообще мог». Домовой делал вид, что изучает калитку, но то и дело поглядывал в нашу сторону и даже шею вытянул, развернувшись к нам правым ухом. Отец Никифор бросил несколько многозначительных взглядов на Василия и снова откашлялся. «Может, мы отойдем немного?» — попросил он. «А то тут вот...» — он указал на домового. «Уши некоторые греют. Ой, больно мне надо ваши разговоры слушать. Да пожалуйста!» И Василий, насвистывая, пошел в сторону дома. «Так вот...» — продолжил святой отец. «Дело у меня деликатное. Я... люблю это дело. Вот сил нет, как люблю. Знаю, грешен. Страсти мирские мне не пристало иметь. Все-таки сан. Да и так, что люди скажут». Он помолчал. «Да, вот такие дела. Но с юношества люблю, не могу я это дело. Как впервые попробовал, так и затянуло. Мог бы хоть каждый день, ей-богу, каждый день ходил бы и... вот. Но возраст, тяжело уже. Раньше как молодой был, так сутки напролет мог. А теперь уже все. А ведь хочется как раньше. Вот Аграфена мне и помогала. Она мне растирку давала, и я прямо, ух, как хорошо себя чувствовал. Прямо мог с утренней зорьки и часов до 12 смело. А как Аграфены не стало, так и я без нее уже не могу. А душа-то страдает, душа просит, да и тело... вот». «А я-то тут при чем?» Я уставилась на святого отца. «Так я же и говорю, мне Аграфена такую настойку давала, что я всю ночь мог